Тетя Петровна. Ну чё, как у вас дела-то? Я понял. Слушайте, ну чё вы, как вам? Порубанулись-то в GTA на ПК? Рубанулись-то в GTA на ПК уже? Купили? Я говорю, ну чё, на ПК-то в GTA рубанулись, купили уже? Пошла у вас GTA на ПК? Нет, я говорю, ну вы вот купили GTA 5 на ПК-то. Чё, вам пошла GTA-то, да, всё норм? Да нет, ну смотрите, ведь вы по мультиплееру играли в GTA 5? Хорошо, а как вам оценка GTA 5 на ПК? А? Алло, Валентина Петровна, а чё, на ПК-то у вас выдержала GTA? Нет, ну ведь вы там за Тревора играете в GTA 5. Нет, Валентина Петровна, смотрите, вот. Вы в видео заказывали GTA 5, предзаказ на ПК. Нет, ну вы ведь играли в GTA 5, правильно? Нет, ну вы ведь обзоры на Ютубе выкладываете свои. А, хорошо, а какой у вас канал на Ютубе? Нет, на Ютубе ваш ник какой? Куда? Алло, Валентина Петровна. Ну чё, это как вам? Это Rockstar Games вам звонит. Как вам Grand Theft Auto 5 на ПК? Нет, послушайте, просто слышно плохо. Grand Theft Auto 5 на ПК. Нет, ну вы ведь играете. Ну вы же это там в Ютубе есть, как вы рубитесь в Grand Theft Auto 5. Рубитесь в Grand Theft Auto 5. Нет, нет, ну вы помните того самого картавого, который вам звонил? А он вам сегодня звонил? А вчера? А когда звонил последний раз? Вот ему, вот мне тоже нужно Grand Theft Auto 5. Когда вернете? Когда вернете Grand Theft Auto 5? Ну вы в видео сперли Grand Theft Auto 5 и игровой ноутбук, и также PlayStation 4. Ну, нет. Ну, вы же рубитесь там в онлайн всякие игры там тогда. Есть. Почему? У вас есть компьютер. Я видел. Ну, вы же в онлайн в Warspear там рубились. Есть, я видел. А? Алло, Валентина Петровна, вы же в онлайн-игрушке рубитесь, в доту там. В доту. Вы же в доту рубитесь, в доту рубитесь. Нет, как вы, я понимаю, но вот я когда слышал, мне еще говорили, что вы ведь в онлайн-игрушке там рубитесь там во всякие. Вы в игрушке рубитесь. Вы в игрушке рубитесь. Вы в игрушке рубитесь. Ну, в Дота 2, Дота 2. Чего Dota 2? Ну вы в Dota 2 рубитесь. Ты что, охуел? Нет, ну я видел. Как ты можешь видеть, ты у меня не бываешь? Я бываю. Ты никого не пущу в дом. А как это? У вас какой левел уже? У вас левел какой? Нет, ну левел какой, вы пьяный, что ли? Алло. Чё, ничего, чё, блядь, несёшь? Ты с кем меня, блядь, перепутал-то? А нос его Валентин Петровна. Я, блядь, перепутал со своими игроками ебучими. Нет, ну вы же там, я не знаю, с Кири играете. Норм.